Глава 9, в которой Оливия знакомится с королевскими особами, а также попадает на крючок и лучше узнает истинный нрав своей новой подруги. На втором этаже ароматы корицы и жженого сахара чувствовались еще сильнее. Так пахнет в кондитерских и дорогих чайных, и Оливия вновь подумала, что Сент-Леонардс не похож ни на одно казенное заведение из тех, где ей довелось побывать. Даже в весьма недешевом пансионе, где она провела бесконечные 10 лет, в стены, выкрашенные тусклой коричневой краской, будто въелся болотный запах рыбного пудинга, а истертый башмаками ученицы линолеум цветом был точь-в-точь, как корка запеченного паштета из всеми ненавидимой свиной печени и внутреннего сала. Здесь же, в Сент-Леонардсе, и добротная мебель в домосиновых чехлах, и пушистые ковры, и обои на стенах в изысканном моррисовском стиле. В общем, совсем не то, что ожидаешь увидеть в таком месте, и все-таки главное — запах. В гостиной пахло воском и деревом, согретым солнечными лучами, в библиотеке сухими цветами, чудесной книжной пылью и кожей старых переплетов. В коридорах и на лестничных пролетах витали ароматы древесной стружки, терпкой смолки, запахи, разжигающие любопытство. Не зная ничего заранее, можно было предположить, что это всего лишь дом, в котором обитает большая шумная семья, и только одинаковые клетчатые пелерины и суконные курточки, сохнущие во дворе, говорили о том, что здесь живут дети, которым не нашлось иного места. Энни всю дорогу болтала без умолку. Мешая все подряд, она злословила, хихикала, делилась историями о своих родителях, клялась Оливии вечной дружбе и то и дело бросала на нее многозначительные взгляды. Ко всему прочему, у нее обнаружилась прискорбная манера буквально висеть на собеседнике, обняв того за талию и шепотом сообщать даже обыденные вещи так, будто бы это была страшная тайна. Все это порядком утомляло, но если Энни Мэддокс и в самом деле знала хотя бы крупицу правды об исчезновении Филиппа, то было бы преступно этим пренебречь. «Вот смотрите, здесь живет леди Аннабель!» Энни легонько ударила по неприметной двери в закутке у лестницы и, привстав на носочки, прошептала Оливии на ухо. «Она живет совсем одна. Ее комната единственная, которую здесь запирают». «Для ее же блага, конечно, чтобы с ней ничего не случилось». Услышав это, Оливия постаралась скрыть вспыхнувший интерес. Она уже поняла, что при всех своих странностях Энни обладает поразительным животным чутьем на человеческие эмоции. «Ей должно быть очень одиноко все время сидеть в заперти». «Да нет, она уже привыкла, тем более я к ней частенько захожу». Загадочно ухмыльнувшись, Энни побренчала связкой ключей в кармане передника. «Вы тоже с ней познакомитесь, если будете себя хорошо вести», — хихикнув, пообещала она. «А это наша пещера Аладдина, как говорит мисс Эппл». Дурачась, Энни сделала важное лицо и распахнула двойные створки в просторную залу. Тут не было ни портьер, ни мягких диванов, как в гостиной, и свет из высоких окон лился свободно и празднично. У одной стены стоял накрытый полотнищем ткани рояль, у другой на низких столиках, расставленных рядами, теснились выкрашенные в пыльно-голубой цвет ящики размером с добрый саквояж для путешествий, и каждый запирался на изящную латунную щеколду. «Когда-то при старых хозяевах здесь танцевали!» — прокричала Энни, закружившись вокруг рояля. Подул ее шелкового платья надулся, и стали видны кривоватые тонкие голени в детских шерстяных чулках. «А теперь тут живут куколки, пока не отправятся в плавание и не найдут новый дом. Их ровно 24, и мы трудились над ними всю зиму». Пританцовывая между рядами, Энни поворачивала латунные крючочки и осторожно раскрывала дверцы. Вскоре перед Оливией предстала картина, достойная музейной экспозиции. Каждый ящик, оказывается, служил жилищем королевским особам с надменными личиками из бисквитного фарфора. «Тут несколько Анн, Одна на коронации, две с малюткой Елизаветой. Тут Виктории, там во втором ряду Елизаветы, Марии и Екатерины Арагонские. А там в конце Джейн Сеймур с маленьким принцем Уэльским», — деловито перечисляла Энни, пока Оливия, замерев от восхищения, рассматривала расшитые золотом и серебром наряды и миниатюрные предметы обстановки. Все эти крошечные драпировки, зеркальца, бархатные подушечки с кисточками не крупнее рисовых зернышек, расшитые мельчайшим бисером корсажи платьев и фестончатые воротнички — роскошь, выполненная с таким тонким вкусом, что захватывала дух. «А вот эти платья для Елизаветы вышивала я», — горделиво похвасталась Энни. «Пуговки — сущее наказание. Я все пальцы исколола, пока обтянула их шелком и пришила к корсажу. Накидки испанской королевы украшала Фанни. У нее лучше всех получается стежок Гольбейна. Правда, красота?» И она любовно потрогала воздух возле миниатюрной вышивки, похожей на черное кружево. «Балдахины вышивали мои девочки. Нам дала несколько уроков сама мисс Корриган из гильдии вышивальщиц. Она давняя знакомая мисс Эппл. Вот, посмотрите, это блэкворк, а это полистрина, это смирнский узор, а тут крюил». Энни старательно перечисляла названия, которые ничего не говорили несведущему в рукоделии человеку, и бережно, с величайшей осторожностью прикасалась тонкими пальчиками с обкусанными ногтями к кукольным нарядам. Ее лицо, обезображенное шрамом, сейчас было таким счастливым, что казалось принадлежащим ребенку. Однако все быстро изменилось. Аккуратно взяв в руки одну из Ан в коронационном одеянии из алого бархата, она вдруг принялась выкрикивать от лица куклы, кровожадно вращая глазами. «Виновен! Голову долой! Смерть папистам! На костер!» От неожиданности Оливия вздрогнула. И именно в этот момент она увидела то, что заставило ее позабыть и о куклах, и о загадочной леди Аннабель, с которой Филипп в своем письме настойчиво рекомендовал ей выпить чаю. Посреди сада зияла черная проплешина. По периметру выгоревшего участка торчали обуглившиеся остатки стен, образующие нечто похожее на разверстую пасть скрытого в земле чудовища. «Что там было? Домик привратника?» Оливия подошла ближе к окнам, прошлась в поисках лучшего ракурса и приникла к стеклу. Энни тотчас прекратила свой пугающий экскурс в историю и, убрав Анну на место, подошла ближе. «Флигель. Он сгорел из-за взрыва газовой колонки. Огонь, мисс Адамс, стоял до неба. Мисс Эппл тогда запретила нам выходить наружу, но мы все равно слышали, как лопаются стекла. А потом обрушилась крыша. Вот у нас тут визгу было!» От воспоминаний щеки Энни разрумянились, и ни испуганной, ни сожалеющей она не выглядела. «Надо же, Филипп ничего об этом не писал. Так это еще осенью было, а мистер Адамсон только в январе появился. Зато у нас теперь есть собственное привидение», — похвасталась Энни, и следующие ее слова стали подтверждением худших опасений Оливии. «Теперь в безлунные ночи призрак Томаса бродит по саду, и тот, кто его увидит, отправится вслед за ним, прямиком в ад, чертям прислуживать. Так миссис Мэйси говорит». «Я-то, само собой, ни во что такое не верю», — поспешила пояснить она, неверно истолковав выражение лица собеседницы. «Господи, Энни, ты что хочешь сказать? У вас тут, во флигеле, сгорел живой человек? Всего лишь Томас?» Та пожала плечами и добавила с обескураживающей прямотой, от которой у Оливии пробежал холодок по спине. «Вы даже не представляете, какой Томас был гадкий. Нет, правда, без него намного, намного лучше». И Энни крутанулась на каблуках, с удовольствием глядя, как раздувается ее платье из легкого шелка. «А вот мои ученицы!» Энни раскрыла двери следующей комнаты, и вид у нее сделался замкнутый и надменный, совсем как в первые минуты знакомства с Оливией. «Входите же, мисс Адамсон!» С десяток разноцветных головок, русых, каштановых, рыжих, вскинулись от большого круглого стола, усыпанного кусочками ткани и катушками ниток, и множество любопытных глаз, голубых, темно-серых, карих, уставились на Оливию со жгучим интересом. На каждой ученице был холщовый передник и нарукавники, и все они дружно, не отставая друг от друга, и на секунду отодвинули стулья и присели в учтивом приветствии. «Можете продолжать», — милостиво разрешила им Энни. «Я всего лишь хотела познакомить вас с мисс Адамсон, которая теперь будет у нас секретарем». «Боже, Дики, что это?» С нарочитым ужасом она выхватила у замершей от испуга рыжей девочки кусочек синего бархата. «Это же никуда не годится. Нить перетянута, рисунок поплыл. У тебя что, копыта вместо рук? Или ты слепая? А ты, Эмили, куда смотрела?» Обратилась она к растерянной девочке с белесыми косичками, жертве насмешек неведомой Приси. «Я тебя для чего назначила старшей? Чтобы ты ворон считала? Все распороть и переделать!» Она швырнула бархатный отрезок обратно на стол, и лицо ее исказилось от странной смеси злобы и удовлетворения. «И никто!» Голос Энни взлетел еще выше, чем прежде, и от Оливии не укрылось, какое действие это оказало на учениц. Все они вжали головы в плечи, будто хотели исчезнуть из поля зрения наставницы. «Повторяю, никто не перейдет в старшую группу, пока не сдаст 28 образцов. И в Блэкпул летом никто не поедет, если я так скажу. Поняли?» «Ты-то, Дики Сомерс, уж точно никуда не поедешь!» С гаденькой улыбочкой пообещала она, не сводя взгляда с оцепеневшей от ужаса девочки. «Останешься здесь со мной на целое лето. Будем только ты да я, и вот уж мы повеселимся. И жаловаться, как ты это любишь, будет некому. Ты да я, вот эта жизнь настанет, правда?» Речение все ускорялось, а улыбка становилась все шире, все плотоядней, но вдруг она резко очнулась. Поправила на груди брошку, откашлялась и повернулась к Оливии с самым невинным выражением на разгоряченном лице. «Представляете, мисс Адамсон, что мне приходится терпеть? Говоришь, говоришь, а все без толку. Заботишься, а в ответ одни дерзости. Не представляю, что вырастет из этих упрямец. Пойдемте, я вас еще кое с кем познакомлю. Пойдемте, пойдемте». Покинув мастерскую, Энни вновь стала игривой и ласковой. Переход был столь внезапным, что Оливия не знала, куда глаза девать. Смотреть на Энни вовсе не хотелось, даже ее прикосновения стали ей неприятны. А та продолжала болтать, как ни в чем не бывало. «К мисс Чуточке заходить не будем, там у нее совсем малявки, ничего интересного. И к мисс Лавендер тоже идти незачем, она жуткая задавака. К ней переходят девочки постарше, те, кто делает успехи. А тут у нас живут три слепые мышки». Энни остановилась напротив широкой двери и вновь хотела приобнять Оливию, но та наклонилась, поправив ремешок на туфли. Впрочем, этот ложный маневр Энни только разозлил. Помрачнев, она без стука раскрыла дверь и бесцеремонно втащила за собой Оливию, схватив ее за руку повыше локтя. Три девушки повернули головы в их сторону. Их лица выражали не более чем вежливый интерес, а чуткие пальцы тем временем продолжали свою кропотливую работу. Словно Мойры, терпеливые предильщицы людских судеб, бледные девы прилежно трудились, и иглы сновали в воздухе точно клинки в невидимой битве. «Это был дохины для Викторий», — хвастливо пояснила Энни. «Бекки, Дороти и Луиза вышивают их уже целую вечность». И она закатила глаза, после чего, дурачусь, как испорченный ребенок, показала всем троим длинный розовый язык. «Паром через пролив отходит в пятницу, девочки, если вдруг кто забыл». «Мы помним, Энни, спасибо», — невозмутимо откликнулась одна из троицы, на вид самая старшая. «Ни к чему все время повторять. Мы еще ни разу не задержали отправку груза, так что незачем нас подгонять. Кто это с тобой?» «Это мисс Адамсон, моя новая подруга». Энни улучила момент и снова приклеилась к Оливии, прижавшись к ней боком и цепко обняв за талию. «Мы с ней будто две сестрички, так мы похожи. Даже мисс Эппл сказала, что нас с пяти шагов не различишь. Жаль, что вы не можете нас увидеть», — посетовала она и заговорщически подмигнула Оливии. Одна из вышивальщиц, хрупкая и очень миловидная девушка с кожей молочной белизны, потянула носом, ни на миг не переставая орудовать иглой. «Терпентин, льняное масло, рыбий клей. Мисс Адамсон, вы художница?» «О нет, что вы, я понемногу учусь смешивать краски и работать с холстом, но пока не делаю никаких особенных успехов. Еще лавандовое мыло и апельсиновая цедра, и гарь. Подземка?» Оливия совершенно искренне изумилась. Знаете, я первый раз вижу кого-то с таким чувствительным обонянием. Я и правда добиралась до Сент-Леонардса подземкой, а за завтраком ела апельсины. Да уж, Энни ревниво перехватила инициативу. Дороти у нас просто диковинка. Ее на ярмарках можно показывать вместо бородатой женщины и двухголового теленка. Пойдемте же, мисс Адамсон. Наша Дороти очень любит привлекать к себе внимание. Громким шепотом сообщила она, когда они оказались в коридоре. Я бы на вашем месте ей в этом не потакала. А вы ведь нарисуете мой портрет, правда? Раз уж вы умеете, только больше никого здесь не рисуйте, хорошо? Только меня. Оливия не нашлась, что ответить. К этому моменту ее настигла такая усталость, что она еле ноги передвигала. Потрясение из-за пропажи Филиппа и отказ инспектора принять ее просьбу о помощи всерьез. Эта злополучная встреча с отцом и его женой, их равнодушие к судьбе брата и облегчение от ее ухода, которые они даже не сумели скрыть. Экзамен на пригодность, который ей устроила мисс Эппл, ее строгость и холодное ехидство, пепелище на месте флигеля и назойливая, полубезумная, ревнивая Энни Мэддокс, одновременно похожая и на шкатулку с секретом, и на бомбу замедленного действия. Будто услышав эти мысли, Энни вдруг повернулась к ней, заставив остановиться. Ее указательный палец прижался к щеке и начал поглаживать шрам. Сперва медленно, затем все быстрее и быстрее. «Я знаю, с кем ссорился мистер Адамсон перед тем, как ушел из Сент-Леонардса. Я их слышала. Я знаю, о чем они говорили. И знаю, что с мистером Адамсоном случилось потом». Она внимательно наблюдала за Оливией. «Словно кошка караулит мышь. Дернешь усиком, угодишь в когтистые лапы». Пришло той на ум, и сердце забилось быстрее, и по спине вновь пробежал липкий холодок. Теперь, после слов Энни о Томасе, она пугала Оливию гораздо сильнее, чем маленький Энди Купер. А та продолжала искоса на нее глядя. «Это мой секрет. Понимаете, мисс Адамсон, я его берегу. Я могу поделиться им только с тем, кто будет мне другом, кто будет всегда на моей стороне, как мисс Эппл. Понимаете? Вот она удивится, если узнает, зачем вы на самом деле сюда приехали». Девушка захихикала, прикрывая зубы ладошкой, но во взгляде ее по-прежнему чувствовалась угроза. «Мисс Эппл очень не любит, когда ей лгут. Всегда так расстраивается. Жаль будет, если вам откажут от места». И она с притворным огорчением подсокала языком. «Мне бы очень этого не хотелось, Анни. Может быть, мы оставим это между нами? У друзей ведь бывают секреты от других, верно?» Оливии было невыносимо стыдно и тошно, но выхода не было, и она положила руку на щупленькие плечи Энни, притянула ее к себе, ободряюще улыбнулась. И даже эта скупая, принужденная ласка, идущая от разума, а не от сердца, произвела на шантажистку чудодейственный эффект. «О да, мисс Адамсон, да!» Энни расцвела, глаза ее засияли от удовольствия. «Конечно! У нас будет много-много секретов. Мы ведь теперь лучшие подруги. Я буду приходить к вам в комнату по вечерам, после того, как погасят лампы в коридорах. Мы будем валяться на кровати, пить какао, грызть печенье и шептаться обо всем на свете до самого утра. Это будет чудесно, правда?» От перспективы шептаться с Энни до утра Оливия внутренне содрогнулась, но быстро справилась с чувствами и поспешила заверить ту, что ждет не дождется вечера, а есть печенье в кровати вообще ее любимое занятие. «А теперь скажи, Энни, с кем ссорился мистер Адамсон перед отъездом? Ты ведь не выдумала это?» «О нет, мисс Адамсон, что вы?» Энни поняла, что теперь-то новенькая на крючке. И от предвкушения у нее сладко заныло в животе, совсем как тогда, когда всласть пороешься в чужих вещах или добавишь в коллекцию новый секрет, или украдешь ключ из связки, чтобы беспрепятственно входить, куда захочется. «Я никогда не выдумываю. Мистер Адамсон ссорился с вонючкой Энди. А вот что с ним случилось после этого, я расскажу вам вечером, когда все улягутся спать. А вы будете рисовать меня в шляпе или без? И какое платье мне лучше надеть, розовое или красное? А может, желтое? У меня, знаете, сколько платьев!» Похвасталась она и принялась детально описывать каждое, вновь повиснув на Оливии и лучась восторгом от обретения новой подруги. Никаких возражений Энни просто не слушала. Оливия отчаялась ей объяснить, что у нее нет ни холста, ни красок, что она не умеет изображать людей, что это под силу только настоящему опытному художнику. Но все ее старания разбивались о непроходимую уверенность Энни, что самое меньшее через неделю она будет любоваться собственным портретом, на котором предстанет перед всеми писаной красавицей. И пытка эта длилась бы еще бог знает сколько, если бы в коридоре не появилась мисс Гриммит в белоснежном переднике и с ворохом бархатных обрезков в руках, после чего Энни поспешно убежала. «А мисс Эппл-то вас заждалась?» — сукоризной заметила мисс Гриммит, проходя мимо. «И лучше бы вам, дорогуша, поспешить, а то она сегодня не в духе, а вы человек у нас новый, вам неприятности ни к чему, верно ж? А с Энни мой вам совет близко знаться не стоит. Ни к чему это вам. Уж поверьте, милочка, на слово, только чур, я вам этого не говорила». И гувернантка подмигнула растерянной Оливии, а потом отправилась дальше, фальшиво напевая себе под нос легкий мотивчик. Мерное и чем-то очень знакомое тарахтение, словно пуговицы или крупные бусины перекатываются в кузове игрушечной машинки. Вот что напомнили Оливии звуки в кабинете мисс Эппл. Она с недоумением оглядела комнату, но источник шума не обнаружила. «Ваше рабочее место здесь», — директриса указала ей на маленький стол, стоящий в углу. «В первую очередь изучите личные дела детей, затем попечителей, а после приступайте к письмам для комитета. Образец у вас перед глазами. Постарайтесь использовать разные обороты, чтобы письма не оказались одинаковыми. Надеюсь, это вам по силам». Пишущая машинка, папки с черными тесемками, пыльный стакан с карандашами. Стол такой маленький и шаткий, будто его приволокли со свалки ненужных вещей. А стул и того хуже, но более всего Оливию пугала машинка. Модель была совсем другая, не та, что в пансионе, и это могло приблизить ее позорное разоблачение. «Они ушли? Монахини?» Оливия послушно принялась просматривать личные дела, внимательно вглядываясь в каждую фотографию. «Ушли, но обязательно вернутся. Конечно, если не произойдет чудо, на которое мы все уповаем. Что же им нужно?» «А вы не поняли? Им нужен Сент-Леонардс. Несколько приютов сестер благодати пострадали при наводнении. Вот они и рыщут в поисках нового места, и не только они. Общество Патриджа тоже недавно потеряло одно из помещений. Теперь и те, и другие вьются вокруг, как стервятники, и подкупом и уговорами пытаются склонить комитет к объединению с нами. И что тогда будет с нашими детьми? Одному Богу известно». В голосе директрисы звучала такая горечь, что Оливия, которая и правда пока ничего толком не понимала, вежливо поинтересовалась. «Но, мисс Эппл, может быть, все не так уж плохо? Если приюты объединятся, тогда вы сможете помочь большему количеству детей, не...» Она заглянула на последнюю страницу альбома. «Не 36, а, например, 136. Больше пожертвований, больше счастливых судеб». Уже заканчивая фразу, Оливия поняла, что рассуждать об этом было крайне опрометчиво с ее стороны. Глаза мисс Эппл опасно блеснули за стеклами очков, и директриса всем телом развернулась к ее столу. Пиджак из такого же плотного серого сукна, что и курточки воспитанников, сейчас в лучах после полуденного солнца казался блестящими доспехами, и седые волосы, уложенные в пучок, серебрились, точно шлем на голове рыцаря. «Ну надо же, мисс Адамсон!» — восхитилась директриса. «Вы всего как пару часов. Секретарь приюта уже во всем разобрались. Мы тут голову ломаем, как сохранить наших детей и не допустить объединения, а вы уже все придумали. И как мы раньше без вас обходились?» Ироничная улыбка резко исчезла, и она устало покачала головой. «Вы думаете, я не хотела бы подарить шанс на счастливое будущее еще сотни другой малышей? Вот только я предпочитаю делать то, что мне по силам. Конкретные действия вместо умозрительных абстракций. Всеобщее благо недостижимо, надеюсь, это для вас не секрет. А вот обеспеченное будущее для моих 36 воспитанников – это уже данность, а не абстракция. Наш приют существует не на пожертвования, мисс Адамсон. Мы сами зарабатываем себе на пропитание своим собственным трудом. Единственная милость, которую нам оказывает совет попечителей, это долгосрочная аренда здания, которое, между прочим, мы восстановили на собственные средства. И если вы думаете, что объединение задевают для блага детей, то выбросьте эту мысль из головы сейчас же!» Разгорячившаяся мисс Эппл махнула рукой, едва не опрокинув со стола гипсовый бюст адмирала Нельсона. «Но зачем же тогда? Для чего все это? Я правда не понимаю, мисс Эппл», — призналась Оливия, одновременно пытаясь разобраться в словах директрисы и прислушиваясь к тонкому писку, который доносился из-под шкафа. «Интересно, боится ли мисс Эппл мышей? Или это все-таки крысы, которых в Сент-Леонардсе якобы нет?» Крыс Оливия сама недолюбливала, поэтому инстинктивно поджала ноги и на всякий случай поискала глазами предмет поувесистей. «Все очень просто, мисс Адамсон», — мисс Эппл сбавила тон и поправила воротничок блузки. «Формально. Здание Сент-Леонардса принадлежит сэру Джеймсу Фитцгеверету, главному попечителю приюта. Однако по условиям завещания его почившего отца, известного своими подвигами на ниве благотворительности, сэр Джеймс не имеет права продать дом для частного владения, только для последующей передачи детскому приюту или школе-интернату, или же оформить его в долгосрочную аренду вышеупомянутым институциям. Но так как сэр Джеймс баллотируется в парламент, ему нужны наличные средства, и вот тут и открывается простор для спекуляций. Повторюсь, на самом деле все очень просто. Сестры Благодати готовы предоставить сэру Джеймсу материальную поддержку для его предвыборной кампании. В обмен они рассчитывают на передачу Сент-Леонардса их ордену. Одна сторона получает деньги и рычаги влияния, вторая — отремонтированное здание. Как видите, сделка весьма выгодная». «А как же вы и дети?» — ужаснулась Оливия. «Персонал всего лишь потеряет свои места, а дети мальчиков включат в программу детской миграции и отправят в доминионы. Девочек оставят под надзором монахинь. Вы все еще не видите ничего страшного в грядущем объединении, мисс Адамсон?» Этот вопрос не требовал ответа, и Оливия промолчала. Мисс Эппл тоже растеряла всю воинственность. Пытаясь осмыслить услышанное и сообразить, есть ли тут связь с исчезновением Филиппа, Оливия машинально продолжала листать личные дела детей, стараясь не обращать внимания на тонкий писк, доносившийся из-под шкафа. «Лиззи Браун, вдумчиво, обстоятельно, рассудительно не по годам», прочитала она надпись под фотографией вялой белобрысой девочки. «Что значит обстоятельно, мисс Эппл?» «То и значит». Директриса все еще пребывала в задумчивости, а потому ответила Оливии без прежнего ехидства. «Медлительно, как улитка, попросту говоря, и туго соображает. Зато прекрасная швея и обладает чистым слухом и редким регистром голоса. Жаль, что малышка патологически застенчива и не может исторгнуть из себя и звука при посторонних. Даром, что поет будто ангел, но мы не оставляем надежду, что она отыщет себе занятие по душе. А миссис Уэст показывает блестящие результаты в скорости и физической подготовке. С миссией никто не может справиться, если предстоит вымыть ей уши или влить в нее ложку рыбьего жира. А еще девочка обладает феноменальной физической силой. Она мечтает о поступлении в колледж Роды Энсти в Бирмингеме. Обучившись на деньги приюта, она сможет вернуться в Сент-Леонардс преподавательницей силовой гимнастики. Богатая фантазия, яркий внутренний мир. Это Приси Безивуд. «Я знаю, о ком это, мисс Адамсон. Характеристики детям писала я. Приси врет напропалую. Такой маленькой лгуни еще свет не видывал. Зато у девочки явные способности к точным наукам и рисованию. Она собирается стать археологом и поехать в Египет на раскопки древних цивилизаций. Тяга к исследованию новых мест. Джимми Роустон. Позвольте я сама», — попросила Оливия. «Склонность к побегам? Я угадала?» Мисс Эппл не ответила ей. Она так и продолжала сидеть в полоборота, глядя в окно и никак не реагируя на писк, который слышался уже не приглушенно, а вполне явственно. «Первое, что делают девочкам, которые попадают к сестрам благодати, остригают им волосы», — медленно произнесла она. «Получается такая короткая шапочка». И директриса провела рукой возле уха. а во избежание заражения вшами волосы детям моют карболовым мылом. Вы когда-нибудь мыли голову карболовым мылом, мисс Адамсон? Попробуйте как-нибудь на досуге и не забудьте поделиться впечатлениями. А программа детской эмиграции? Вы знали, что те, кого увозят в колонии, навсегда теряют связь с родными, и никто не знает об их дальнейшей судьбе? Они не возвращаются, мисс Адамсон. Никогда. Их перемалывает бездушная система в своих жерновах, а бородатые умники потом строчат бравые отчеты в совет графства и хлопают друг друга по плечу. Младший брат нашей, мисс Гриммит, сгинул таким образом много лет назад. А сколько еще таких загубленных судеб? Сотни? Тысячи? Может быть, все не так уж плохо? Мисс Эппл! Директриса тонким голоском передразнила собеседницу, и в этой беспомощной пародии не было злобы, лишь неприкрытая горечь, а потому Оливию это не задело. «Но неужели нет никого, кто бы вам помог в этой ситуации?» «Кто, например?» «Святой Леонард явится к сэру Джеймсу во сне и сделает ему внушение?» «Или воскресным утром мы найдем на пороге корзинку, полную пятифунтовых билетов?» К мисс Эппл потихоньку возвращалось прежнее ехидство. «Думаете, мы не сражались за Сент-Леонардс? Думаете, мы не пытались его отстоять? Хвала Господу, далеко не все попечители в комитете одобряют сэра Джеймса. У нас есть сторонники, и они поддержат нас на голосовании. Мы еще посражаемся, вот увидите. Тем более, что он...» И она указала остреньким подбородком наверх, к потолку. «На нашей стороне». «Но ведь теперь сражение окончено. Ну, раз монахини пришли сегодня и вели себя так, будто все уже решено». «Чепуха! Сражение не заканчивается до тех пор, пока не победишь. Это так же ясно, как то, что вы тянете время, чтобы не садиться за машинку. Мистер Адамсон смотрел на нее с таким же замешательством. Вы что, вообще не умеете печатать?» «Совсем чуть-чуть», — призналась Оливия, порозовев. «Но я быстро учусь». «Это я уже слышала», — ворчливо заметила мисс Эппл. «Да-да, входите», — ответила она на стук, и тотчас прежняя властность вернулась к ней. «Что вам, мистер Боткин? Ах, да! Как же я могла забыть?» Помогая себе тростью, директриса проворно выбралась из-за стола. «Номер где? Мистер Альберт Кроу прибыл, мисс Эппл. Вполне достойный молодой человек и большой специалист по уничтожению мясных пирогов», отрекомендовал нового воспитанника мистер Боткин и сделал шаг в сторону. На пороге кабинета появился некто маленький, вихрастый и заплаканный до икоты. Вздрагивая и кутаясь в байковое пальтишко не по размеру, мальчик смотрел на всех из-под лобья, но было видно, что худшее позади, и мясные пироги сделали свое дело. «Ступайте, мистер Боткин, дальше мы справимся сами», распорядилась мисс Эппл, вынимая из кармана носовой платок. «Давай-ка». «Вот так!» — приговаривала она, вытирая ребенку чумазую рожицу и приглаживая торчащие вихры. «Не годится быть заморашкой. Ты ведь уже совсем большой. Пойдем-ка я тебя кое-кому представлю. Вы тоже, мисс Адамсон?» — бросила она Оливии. «Убедитесь, что я права. И в Сент-Леонардсе нет ни мышей, ни, боже упаси, крыс. А то сплошная умора глядеть, как вы озираетесь». Усмехнувшись, директриса потянула за дверцу конторского шкафа, и писк и низкий вибрирующий звук усилились. На самом дне, в большой коробке с обрезками ткани, обреталось кошачье семейство. Полосатая мать дымчатого окраса флегматично отнеслась к вторжению, только сверкнула зелеными глазищами и протяжно зевнула, обнажив ребристое небо. Возле ее живота копошились четверо пищащих комков. Трое таких же дымчато-полосатых, в мать, и один серебристый, покрупнее остальных, похожий на клубочек дорогих махеровых ниток. «Это приемыш», — пояснила мисс Эппл, видя, что один из котят заинтересовал Оливию больше прочих. «Страшно породистый, но с дефектными лапками. Его бы утопили, если б мисс Гриммит, добрая душа, не выкупила беднягу за 2 шиллинга. А это наша Табби. Она самый искусный охотник во всем Лондоне, так что слышать о мышах в Сент-Леонардсе для нее просто оскорбительно. Можешь ее погладить, Берти, не бойся. Табита очень добрая, вот увидишь, и она споет тебе песенку. Когда мальчик опустился на коленки и с восторгом принялся легонько поглаживать мягкую шерстку, она задумчиво протянула. «Но разве не странно, мисс Адамсон? В отличие от человеческих детенышей, кошачьи всегда и у всех вызывают умиление. Люди, чье сердце глухо к нуждам тысяч бездомных детей, готовы залиться слезами, увидев в канаве блохастого котенка. Одна из странностей нашего мира. Вы не находите? И я ума не приложу, как обернуть ее нам на пользу». И мисс Эппл, искренне полагавшая, что из всего на свете можно извлечь пользу, если хорошенько подумать, машинально погладила вихрастый затылок Берти, тем же движением, каким мальчик гладил мурчавшую кошку. Оливия вдруг резко выпрямилась, ударившись темечком о верхнюю полку шкафа, но даже не ощутила боли. «Кошачий альманах!» — выпалила она. «Альбомы с историями о котятах Сент-Леонардса, с рисунками в духе Уэйна и в бархатных переплетах». Примечание. Луис Уильям Уэйн, английский художник, известный иллюстрациями кошек и котят, которого Герберт Уэллс назвал создателем кошачьего мира. Конец примечания. «И пусть каждый член комитета выберет подопечного, а потом, когда котята подрастут, они смогут забрать их себе. Сколько там человек? Мисс Эппл?» «Вообще-то их четверо. Это вместе с лордом Витц-Геверитом. Но, думаю, он обойдется. Табита нам не простит, если мы отдадим ее пушистое дитя этому негодяю». Мисс Эппл смерила Оливию оценивающим взглядом, после чего задорно рассмеялась. «А вы с братом? Оба с фантазией. Как я посмотрю, да, мисс Адамсон? Что ж, истории уже известны случаи, когда кошки помогли выиграть битву». Примечание. Мисс Эппл имеет в виду битву при Пелузии, которая произошла в 525 году до нашей эры между персами и египтянами. Последние тогда потерпели поражение, потому что войско персов использовало как щиты с изображением кошек, так и реальных животных, в которых египтяне видели олицетворение богини Бастет, а потому не могли в них стрелять. Конец примечания. «Так почему бы и нам не попробовать? Идея-то превосходная, на самой поверхности, но так всегда и бывает. Однажды это случилось и со мной, так что я точно знаю, лучшие идеи не прячутся, а преспокойно ждут, когда тот, кому они предназначены, откроет им свое сердце. Отправляйтесь-ка за вещами, мисс Адамсон, а по пути купите 4 альбома в самых роскошных переплетах с тиснением. Энни и мисс Лавендер помогут с рисунками. И не стойте столбом, ради бога. Пошевеливайтесь, а то мы и до утра не управимся. Поживей, мисс Адамсон, поживей!»